Искусство шотландского чародея. Слава создателя исторического романа прочно утвердилась за великим английским писателем Вальтером Скоттом 1771-1832 еще при его жизни. Родом шотландец, он с детства страстно увлекался стариной. Легендами и народными балладами о воинских подвигах и жестокой родовой мести, преданиями о шотландских горных кланах, об их соперничестве и кровавых распрях. Ему был знаком каждый эпизод векового спора англичан и шотландцев. Ведь еще были живы свидетели последнего восстания 1745 года, закончившегося для его соотечественников горьким поражением. Юрист по образованию, он постепенно превратился в профессионального литератора и, опубликовав 3 тома собранных им жемчужин народной поэзии, стал потом и сам сочинять баллады и исторические поэмы, которые принесли ему признание не только на родине, но и далеко за ее пределами. И вот тогда-то, на 5-м десятке жизни, будучи поэтом с прочно утвердившейся литературной репутацией, Вальтер Скотт решил попробовать свои силы в романе, и притом романе историческом. Причин тому было несколько. В те годы заблистала поэтическая звезда Байрона, и Вальтер Скотт, почувствовав, что он не в силах с ним соревноваться, не только безоговорочно отдал ему пальму первенства, но и открыто выражал ему свое восхищение. Однако главная причина заключалась все же в ином. Рамки поэмы были уже тесны его замыслом. Не желая рисковать своим именем, он напечатал в 1814 году свой первый роман «Узверли» анонимно. Успех этой книги превзошел все его ожидания. В 2 месяца книгу переиздали еще 2. Успех тем более примечательный, что в это время было как будто и не до книг. Наполеон только что отрекся от престола. Войска союзников вступили в Париж. Решалась будущая судьба Европы. Теперь Вальтер Скотт мог без всяких опасений открыть читателям свое авторство. Но он, однако же, не сделал этого и продолжал выпускать книгу за книгой от лица автора Узверли, намеренно интригуя читателей, строивших самые невероятные предположения и догадки относительно того, кто же сей великий неизвестный, как теперь нередко именовали его и в разговорах, и в печати. Впрочем, самые проницательные читатели, и в том числе Байрон, быстро догадались, кто из современных писателей мог так знать и запечатлеть Шотландию. Узверли и последовавшие за ним еще 7 романов Вальтера Скотта были посвящены одной теме. И их легко можно себе представить в виде отдельных глав огромной эпопеи, повествующей о самых драматических страницах истории вражды между Англией и Шотландией с середины 17 века до середины 18. Автор словно задался целью возродить исчезающие нравы и обычаи своей родины, в которой еще несколько десятилетий тому назад господствовали не только феодальные, но даже и родовые отношения. Представшая в этих романах картина Шотландии переносила читателей словно в иной мир, поражавший своей самобытностью решительно во всем — в пейзажах, характерах людей, их представлениях и судьбах. Озера в горных долинах Шотландии, руины древних замков, скалистые морские берега, и узкие улочки древнего Перта и Эдинбурга, чрезвычайно живописные сами по себе, вызывали в воображении Вальтера Скотта живые картины происходивших здесь когда-то сражений и осад, или связанные с этими местами народные легенды и предания, что сообщало этим пейзажам особый поэтический аромат настроения. Такой пейзаж таил в себе следы прошлого, был еще одним свидетелем истории народа. В искусстве Вальтера Скотта словно сливалось воедино повествовательное и живописное начало, наглядно тем самым воплощая мечту романтиков о синтезе искусства. Начиная со второго романа «Гай Маннеринг», Вальтер Скотт стал предварять каждую главу стихотворным эпиграфом из пьес, главным образом Шекспира, из английских и шотландских поэтов, из народных баллад, а иногда и собственного сочинения. Кроме этого, стихи и песни то и дело встречаются в самом тексте его романов, в какой-то мере практически реализуя эстетический тезис романтиков о взаимопроникновении, слиянии поэзии и прозы. Поражали и его герои, особенно горцы, свободолюбивые и гордые, фанатично преданные своим традициям и вольностям, необузданные, способные на самоотверженный героизм и в то же время промышляющие кражей скота, не брезгующие вымогательством и прямым разбоем. Как разительный контраст представляли эти герои романов Вальтера Скотта, их образ жизни и мышления жизнью фабричного люда, истощавшего свои силы за ткацким станком или у плавильной печи, или жизнью лондонских клерков, корпевших над бухгалтерскими книгами. Как не вязались они с духом деляческой прозы, утверждавшегося буржуазного миропорядка. Вот почему для господствовавшей тогда романтической литературы, не принимавшие этого нового прозаического мира, и для воспитанных на такой литературе читателей, поэтическая и трагическая Шотландия Вальтера Скотта явилась настоящим откровением. Благодаря Вальтеру Скотту его родина представала в воображении европейского читателя как обетованная земля романтизма, а для многих поэтов, художников и композиторов она служила источником поэтического вдохновения. Недаром молодого Лермонтова так волновала мысль о его шотландских предках, а его Печорин, увлеченный волшебным вымыслом романа «Пуритане», забыл, что наутро ему предстоит дуэль, и внес в свой дневник следующую запись. «Неужели шотландскому барду на том свете не платит за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга?» Недаром Орест Кипренский, рисуя вдохновенный романтический портрет Пушкина, набросил ему на плечо шотландский клетчатый шарф. Он знал, какую поэтическую ассоциацию вызовет у его современников это обретавшее значение символа деталь. В это время Вальтер Скотт становится не только признанным национальным писателем, но и самым авторитетным выразителем духовной сущности своего народа. Но Вальтер Скотт писал свои шотландские романы не только из одной ностальгической любви к прошлому. Он хотел одновременно показать, что прошлое отживает свой век, и сопротивляться этому процессу — затея обреченная. Здесь сказалась его мудрость художника и историка, сумевшего подняться над своими собственными симпатиями и пристрастиями. Более того, он понимал, что века вражды накопили столько взаимных обид и недоверия, обошли в такую цену, что через это нелегко переступить и шотландцам, и англичанам. И он ставил себе целью показать англичанам душу своего народа, не умалчивая о его заблуждениях, раскрыть одновременно его достоинства, помочь понять шотландцев и полюбить их. Он хотел всемерно содействовать сближению, сотрудничеству обоих народов, которым предназначено судьбой жить на одном острове. И эта идея, в годы, когда вся Европа была полем боя, а крупнейшие сражения превращались в битвы народов, была как нельзя более современной и гуманной. Когда шотландская тема была в основном исчерпана, Вальтер Скотт решил обратиться к новому для него материалу и прежде всего к истории Англии на разных ее этапах. «Айвенго» 1820 и открывает этот цикл романов, который переносит нас в средние века. Разумеется, чем дальше отстояла изображаемая эпоха, тем труднее было воссоздать события и облик людей, и тем большая проницательность, догадка и чутье требовались от художника. В лучших своих поздних романах, и в том числе в «Айвенго», Вальтер Скотт справился с этой задачей прекрасно. «Айвенго» был написан примерно в течение 3 месяцев, и при этом параллельно шла работа еще над одним романом. Таким зрелым было в эти годы его писательское мастерство, такова была его поразительная работоспособность. Как правило, сюжет каждого романа Вальтера Скотта так или иначе связан с каким-то известным историческим событием – восстанием, гражданской войной, политическим заговором или мятежом. Так в романе «Айвенго» действие приурочено к 1194 году и связано с возвращением короля Ричарда I после длительного отсутствия в Англию. Здесь ему пришлось вести борьбу с братом Джоном, пытавшимся захватить престол, а также с мятежными феодалами, нормандскими баронами, стремившимися сохранить свою независимость от королевской власти, свои привилегии. Таков политический конфликт романа. Но он осложнен еще и национальным конфликтом, поскольку коренное население страны саксы, даже теперь, спустя 100 лет после того, как их страну завоевали норманны, не могут примириться с господством чужеземцев. И, наконец, в романе представлены низы тогдашнего общества, крестьяне, доведенные всякого рода поборами и притеснениями до полного разорения, превратившиеся в разбойников и ведущие отважную борьбу с притеснителями. Перед нами Англия, охваченная одновременно национальной рознью, политической междоусобицей и социальным протестом низов. Страна, в которой еще нет единой нации, единого языка, нет вполне утвердившейся государственной системы. Чтобы передать это сложное столкновение противоборствующих интересов, Вальтер Скотт широко использовал опыт шекспировских хроник и трагедий. До появления его романов только в пьесах Шекспира жизнь была представлена с такой многоплановостью, с такой пестрой сменой картины событий, с таким многообразием лиц, профессий, социальных положений, от последнего раба-пастуха вплоть до могущественных феодалов и самого короля. Как и у Шекспира, реально существовавшие исторические персонажи, их в романах Вальтера Скотта обычно немного, соседствуют здесь с вымышленными. И от этого соседства вымышленные персонажи приобретают большую достоверность, подлинность. Они не служат лишь фоном для королей и сильных мира сего. Напротив, эти никогда не упоминавшиеся в средневековых хрониках безвестные люди занимают на изображенном Вальтером Скоттом полотне не менее важное место, нежели король Ричард Львиное Сердце, и выписаны с не меньшим тщанием и любовью. Не случайно Александр Сергеевич Пушкин подчеркивал, что Вальтер Скотт, как и Шекспир и Гёте, не имеет холопского пристрастия к королям и героям. Многие персонажи Вайвенга напоминают нам известных героев Шекспира. Разве принц Джон, коварный интриган, играющий на слабостях и пороках своих приспешников и в то же время слишком презирающий людей и капризный, чтобы выдержать принятую на себя роль до конца, не сродни циничным макиавеллистам Шекспира Яго, Клавдию, Эдмунду, а Исаак? Как борются в нем корысть и отцовская любовь? Как сочетаются в нем привычка унижаться и угождать с упорством и мудростью? Он и смешон, и жалок, и одновременно трагичен, и внушает сострадание. Как не вспомнить тут шекспировского Шейлока? А шут Вамба, остроумный, находчивый и проницательный, сыплющий своими остротами и афоризмами и видящий людей насквозь, в диалоге с которым даже сам король Ричард выглядит весьма заурядной личностью. При этом, рисуя людей одной социальной группы, тех же, например, нормандских баронов, Вальтер Скотт великолепно сочетает в их характеристиках то, что присуще им, как людям одной касты, или, как мы говорим, типическое. Они надменны, для них не существует ни закона, ни морали, особенно если речь идет об удовлетворении собственных прихотей. Они не признают ни в ком человеческого достоинства с индивидуальным. У каждого из них свой неповторимый облик. Но, пожалуй, более всего удался писателю рыцарь ордена храмовников Бриан де Буагильбер. Это честолюбец, одержимый жаждой власти. Для него и религия, и рыцарский орден, и люди — лишь средства для достижения личных целей. И при этом он человек, несомненно, незаурядный. Вспыхнувшая в нем неожиданно для него самого страсть к Ревекке становится для Буагильбера источником мучительной внутренней борьбы. Он многое готов принести в жертву этому чувству, многое готов поставить на карту. Но его любовь эгоистична. Он не способен принять во внимание чувства и желания другого человека. Свои нравственные принципы он меняет в угоду своим страстям, и поэтому Ревекка, отличающаяся нравственной цельностью и верностью своим убеждениям, торжествует над ним победу. А Буагильбер, сломленный неразрешимым для себя конфликтом, погибает. Сцены Буагильбера и Ревекки — одни из лучших в романе. Вальтер Скотт пролагает здесь путь к реалистическому искусству, создание сложных, противоречивых характеров Стендаля и Бальзака. А у тогдашнего читателя, свидетеля наполеоновской судьбы, устремление и крах Буагильбера, конечно же, вызывали определенные ассоциации. Однако Вальтер Скотт не только следовал за Шекспиром. Писатель открыл существующее в жизни соединение исторических событий с частными происшествиями. И при этом его роман отказывается от изложения исторических фактов и берет их только в связи с частным событием, составляющим его содержание. Искусство изображения частной семейной жизни людей английский роман достиг еще в XVIII веке. Во многих романах той поры, как, например, в классическом романе Филдинга «История Тома Джонса найденыша», рассказывалось о том, как молодой человек ищет удачи в жизни и претерпевает множество испытаний и приключений в своем плавании по житейскому морю, прежде чем ему удается соединиться со своей возлюбленной и получить полагающееся ему наследство. Но там жизнь героев целиком ограничена частной сферой и отделена от жизни государственной. Там люди словно и не ведают о существовании королей и всесильных министров, о событиях большой политики. Они живут сами по себе. Их счастье зависит только от злой или доброй воли тех, кто их непосредственно окружает. Но тому, кто жил в эпоху французской революции и наполеоновских походов, так писать уже было нельзя. И заслуга Вальтера Скотта в том и состоит, что он это понял. В его романах мы обнаруживаем те же сюжетные мотивы, что и у Филдинга. Жизненные странствия молодого человека, находящегося в разлуке с любимой, молодую девушку, на руку которой претендуют два соперника, отца или опекуна, который прочит ее не за того, кого она любит. Вот почему Пушкин с присущей ему проницательностью заметил по поводу романов Вальтера Скотта, что их главная прелесть состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем, не с напыщенностью французских трагедий, не с чопорностью чувствительных романов, не с достоинством истории, но современно, но домашним образом. Однако в Айвенго за этой частной семейной ситуацией проступает столкновение не только личных, но и политических интересов, разных общественных позиций. Судьба рыцаря Айвенго и его счастье с Ровеной зависит еще и от судьбы короля, которому он служит, от исхода происков принца Джона и мятежных феодалов, и от многих других внеличных причин. И без этого открытия Вальтера Скотта нельзя теперь представить ни один позднейший роман, любой, не только исторический. Но если в романах Вальтера Скотта преобладают вымышленные герои, и сюжет в них тоже вымышленный, то что же в них тогда исторического, если не считать нескольких исторических героев, тоже участвующих в этих вымышленных событиях? Но, конечно, в том же Айвенго прежде всего бросается в глаза, как прекрасно знает и умеет изобразить романист материальную среду средневековой Англии, одежду, которая великолепно характеризует и социальное положение человека, его вкусы и жизненные привычки, обстановку жилищ и замков и их архитектуру, оружие и доспехи рыцарей, утварь и женские украшения и многое другое. Он прекрасно разбирается в геральдике, приводит доподлинное описание правил рыцарского турнира и цитирует устав ордена храмовников. Но Вальтер Скотт обнаруживает не только доскональное знакомство с этой стороной тогдашней жизни, но и чувство меры, такта в использовании такого материала. Перед нами не экспозиция исторического музея и не лавка древностей. Здесь отобрано только необходимое, и вещи не заслоняют людей. Более того, эти предметы включены в действие, становятся и для героев, и для читателей – подлинным источником эмоционального переживания, а подчас и образным воплощением человеческих отношений и самой эпохи. Медный ошейник — раба. Как помогает он нам понять угрюмый, суровый нрав Гурта? И с какой бурной радостью Гурт спиливает его, обретя свободу? Или маленькая перчатка Ревекки, которую она бросает в знак отказа признать выдвинутое против нее обвинение, и которое становится символом человеческого достоинства, вызовом фанатизму и беззаконию. Исторична здесь и судьба людей. Английские романисты XVIII века, заботясь о нравственном, воспитательном воздействии своих романов, большей частью так строили сюжет, что в финале персонажи порочные были разоблачены и получали по заслугам, а герои, добродетельные, как правило, вознаграждались. Одним словом, как иронически писал поэт, и при конце последней части всегда наказан был порок. Добру достойный был венок. В жизни, как известно, подобные сюжеты далеко не всегда завершаются столь утешительным образом. И хотя Вальтер Скотт был связан с этой традицией нравоучительного романа, в романе Айвенго все негодяи так или иначе терпят неудачи и разоблачены, но он понимал, что в жизни все обстоит сложнее, не только потому, что хорошие люди нередко погибают безвинно, а негодяи благоденствуют, но еще и потому, что исторический процесс неумолимо сметает целые сословия и классы, не считаясь с нравственными качествами отдельных людей. Вот и Вайвенго. Вальтер Скотт сочувственно рисует знатного сакса Седрика, изображая его и патриотом, и человеком прямым, бесхитростным и смелым, и по-своему добрым, что не мешает ему быть в гневе и жестоким, и несправедливым со своими рабами. Но Седрик держится за старое, его политические планы и надежды неосуществимы. Вот почему, хотя в финале романа он остается жив и здоров, автор дает нам понять, что время таких людей, как Седрик, ушло, и все его планы и надежды рушатся. Вальтер Скотт очень приязненно относится к Ревекке, но ее не может сделать счастливой, ибо она принадлежит к бесправному, гонимому в те времена племени и обречена разделять его судьбу. Но, конечно, самое трудное для исторического романа задача — сделать так, чтобы его герои мыслили и чувствовали в духе своего времени, чтобы читатель убеждался, что людям иных столетий ничто человеческое не было чуждо. Но эти извечно присущие людям стремления и чувства они выражали иначе. Ведь лишь при таком условии чтение исторического романа способно возбудить живой, не музейный интерес, вызвать сопоставление со своим временем, его проблемами и задачами. И в этом отношении Вальтер Скотт, по мнению Александра Сергеевича Пушкина, стоял среди современников на недосягаемой высоте. Вальтер Скотт увлек за собой целую толпу подражателей. Но как они все далеки от шотландского чародея? Век, в который хотят они перенести читателя, перебираются они сами с тяжелым запасом домашних привычек, предрассудков, древних впечатлений. Под беретом, осененным перьями, узнаете вы голову, причесанную вашим парикмахером. Сколько несообразности, ненужных мелочей, важных упущений, сколько изысканности, а сверх всего, как мало жизни. Особо следует остановиться на том, как обрисован в романе Ричард «Львиное сердце». Он, в сущности, очень мало чем напоминает здесь своего прототипа, относительно которого Маркс писал, что предусмотрительность и проницательность сочетались в нем, Ричарде, с грубой жестокостью и полным безразличием к вопросам чести. В романе же он не только отважен, но и рыцарствен, великодушен по отношению к своим врагам, доступен и прост в обращении и превосходно чувствует себя в любом обществе, будь то забулдыга монах, с которым он пьет, горланит песни и обменивается могучими затрещинами, или ватага лесных удальцов из отряда Робина Гуда. Чем вызвано такое вольное обращение с историческими фактами? Оправдано ли оно? Дело в том, что именно таким народным королем изображается Ричард в старинных балладах, и многие эпизоды романа подчерпнуты писателем оттуда. Ричард в балладах — воплощение народной мечты о доступном, демократичном, справедливом короле. Развивая эту тему, Вальтер Скотт идет еще дальше, и у него в романе король штурмует замок мятежного феодала вместе с преследуемыми законом разбойниками, выступает на стороне угнетенных, восстанавливает справедливость. Вальтер Скотт был тори, его политические взгляды были достаточно консервативны. Из всех форм государственного устройства он предпочитал монархию, но проницательность художника, современника великих народных, социальных и национально-освободительных движений, подсказала ему, что хотя этот альянс короля и простолюдинов временный, он сейчас королю выгоден, необходим, чтобы укрепить свою власть. Но именно в этот момент своей близости с народом король приобретает подлинную значительность. Ричард потому так и приукрашен в романе, что он выступает в нем как выразитель интересов не только феодальных баронов и не только норманов, но и коренного населения Англии, саксов, а главное — народа. Он содействует тем самым образованию единой английской нации, что было тогда необходимо, исторически прогрессивно. Но, следуя этой традиции народных баллад, повествующих об идеальном короле, Вальтер Скотт понимал, что это правда поэтическая, и что существует еще иной, реальный Ричард, иная правда, историческая. Писатель не считал для себя возможным уклониться от нее. И вот его краткий приговор. Ричард, по его мнению, совершал блестящие, но бесполезные подвиги. Слава доблестного воина была для него дороже славы мудрого правителя, и он не совершил никаких плодотворных деяний. Стихии народных сцен и образом простолюдинов принадлежит чрезвычайно важное место не только в сюжете романа «Айвенго», но и во всем его замысле. Эти сцены и образы написаны смелой размашистой кистью, это плотная, густая, масляная живопись. Вальтер Скотт не боится здесь грубого комизма. Он не идеализирует того же монаха Тука или молодцов Робина Гуда и дает нам почувствовать, что их повадки и речи не для девичьего уха, но их независимость, готовность в любой момент прийти на помощь невинно преследуемому, угнетенному, их жизнелюбие определяет общую тональность романа. Чем ближе к финалу, тем чаще следуют сцены короля и людей из народа. А частные судьбы и дела семейные словно отходят на второй план. Самой композицией сцен и постепенным расширением горизонтов повествования автор дает нам понять, что жизнь отдельных людей — это лишь частица общей народной жизни. И только при таком ее изображении она вписывается в картину исторического процесса. Видимо, именно это художественное открытие романиста имел в виду Александр Сергеевич Пушкин, когда писал: «Действие Вальтера Скотта ощутительно во всех отраслях ему современной словесности. Новая школа французских историков образовалась под влиянием шотландского романиста. Он оказал им источники совершенно новые, неподозреваемые прежде, несмотря на существование исторической драмы, созданной Шекспиром и Гёте». И еще, конечно, читатель заметит, что в сюжетах романов Вальтера Скотта много приключенческих элементов. Тут и засады, и погони, и неожиданные повороты событий. Здесь герои то и дело оказываются, как принято говорить, на волосок от гибели. И в тот момент, когда все казалось потеряно, приходит спасение. И с каким чисто театральным искусством Вальтер Скотт, помучив, потомив пребывающего в неизвестности читателя, так и не знающего, что же стало с героями, исчезнувшими, например, в хаосе ожесточенного сражения, в конце концов сообщит нам, что они целы и невредимы. Здесь много таинственных обстоятельств, получающих потом вполне реальное объяснение. Герои часто появляются в романе под чужим обликом, переодетыми, так что даже близкие им люди не догадываются, кто скрывается под опущенным рыцарским забралом или надвинутым на лицо монашеским капюшоном. И если в изображении характеров, деталей быта, в передаче духа исторической эпохи и социального смысла совершающихся событий Вальтер Скотт выступает как писатель-реалист, то в изображении идеальных молодых героев, в исключительности обстоятельств, в которые они попадают, В насыщенном неожиданными поворотами и приключениями сюжете и в атмосфере таинственности отдельных эпизодов он отдает дань романтизму. Популярность Вальтера Скотта-романиста у современников была исключительно велика. Байрона одни боготворили, другие низвергали. За его подобные комете судьбой следили, затаив дыхание, но прочитать его поэмы в переводе, а тем более в оригинале, мог не столь уж многочисленный круг людей. Гёте был живым классиком, главой поэтического Олимпа. Но его Вильгельма Мейстера или вторую часть Фауста оценил по достоинству еще более узкий круг читателей. Вальтером Скоттом восхищались все, и широкая читающая публика, и избранные умы. Байрон признается, что он все романы Вальтера Скотта читал не менее 50 раз, и добавляет: «Я очень хотел бы с ним выпить». Для Гёте Вальтер Скотт — великий талант, не имеющий себе равных. В нем не открывается совсем новое искусство, имеющее свои собственные законы. Пушкин пишет жене из Болдина, что читает Вальтера Скотта и Библию, и притом как раз роман Айвенга во французском переводе. Каждый молодой писатель той поры, желавший добиться признания, пробовал силы именно в этом жанре. Мериме пишет хронику царствования Карла IX, Виктор Гюго — собор Парижской Богоматери, Альфред де Виньи — Сен-Мара, а Бальзак — Шуанов. С тех пор прошло полтора века. Многие некогда громкие литературные имена поблекли или забыты, но Вальтера Скотта по-прежнему читают и почитают. Он один из писателей-классиков. Исторические романы сегодня во многом продолжают его традиции, а читатели, юные и взрослые, находят у него пищу и для своей фантазии, и для размышлений о судьбе человеческой и судьбе народной.